Возбранный воеводе победительная, яко избавшийся от злых, благодарственное восписуй в тераби твоей Богородице, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти, радуйся, невесту неневестная. Ангел-предстатель с небесе послан быстрящи Богородице, радуйся, и со бесплотным глазом воплощаем тебя зря, Господи, ужасашися, и стояши зовы к ней таковая. Радуйся, ей же радость воссияет, радуйся, ей же клятва исчезнет. Радуйся, падшего Адама воззвания, радуйся, слез явных избавления, радуйся, высоту неудобо восходимая человеческими помыслы, радуйся, глубино неудобо зримое и ангельскими очима, радуйся, кайси царево седалище, радуйся, коносишь и носящего вся, радуйся, звездо, являющее солнце, радуйся, утробы божественного воплощения, радуйся, ей же обновляется тварь, радуйся, ей же поклоняемся Творцу, радуйся, невесту, не невестная». Видящий святая себе в чистоте, глаголит Гавриилу дерзостно, преславная твоего гласа, неудобоприятельно души моей является, бессеменного бозачатия Рождество, как углаголишь и завы, Аллилуйя. Разум недоразумеваемо разуметь девы, ищущего за пик служащему, из боку чистую сыну, как у есть, родитесь и мощно рцими, к ней же он рече со страхом обаче завысится. Радуйся совета неизреченного таинницы, радуйся молчания просящих веру, радуйся чудес Христовых начала, радуйся веления Его главизну, радуйся лестнице небесной, ей же сниди Бог, радуйся мости, приводя сущих от земли на небо, радуйся ангелов многославущее чудо, радуйся бесов многоплачевное поражение, радуйся свет неизреченно родивший, радуйся же, как у неединого же научившая, радуйся премудрых превосходящий разум, радуйся верных озаряющие смыслы, радуйся невесту неневестная. Сила Вышнего осени тогда к зачатию брака неискусную, и благоплодная твоя ложа сна, яко село показа сладкое, всем хотящим жать и спасение, внегда петь и ситься, аллилуйя. Имущий богоприятную деву утробу истечек в Елисавете, младенец же он и абия, познав сие целование, радовавшися, и гранью яко песни упиявших Богородице, радуйся отрасли неувидаемый разгон, радуйся плода бессмертного стяжания, радуйся делатель, делающий человеколюбца, радуйся садитель жизни нашей росшая, радуйся ниву, растящая к обзыванию щедрот, радуйся трапезу, носящая обилие очищения, радуйся край пищный процветающий, радуйся ко пристанище душам готовивший, радуйся приятной молитвы кадилам, радуйся всего мира очищения, радуйся Божие к смертным благоволения, радуйся смертных Богу дерзновения, радуйся, невесту, неневестная. Буря внутрь имей помышлений сумнительных, целомудренный Иосиф, смятеся, тебе зря не брачный и браково крадованный, помышляя непорочная, увидев же твое зачатие Духа Свята, рече Аллилуйя. Слышишь о пастыре, ангелов, поющих плотское Христово пришествие, и тех, что я как пастырь видит сего, яко агнца непорочно, в чреве Марии не упасшися, юже поющий реша, радуйся, агнцы и пастыри, мати, радуйся, дворе словесных овец, радуйся невидимых врагов мучения, радуйся райских дверей отверзения, радуйся, яко небесное срадуется земным, радуйся, яко земная сликовствует небесным, радуйся апостолов немолчные уста, радуйся страстотерпцев непобедимой дерзости, радуйся твердое вероутверждение, радуйся светлой благодати познания, радуйся ей уже обнажися ад, радуйся ей уже облекохом всеславою, радуйся, невесту неневестная. Богатечную звезду узревшего лсвита, я последуешь зари, яко светильник держащий юм, то испытах у крепкого царя и достигши непостижимого, возрадовавшися ему вопиющий, аллилуйя. Видишь отроцы халдейстий на руку девичью, создавшего руками человеки, и владыку разумевающий его, ащий рабий прият зрак, подчашися дарми послужите ему, ибо запитие благословенней. Радуйся звезды незаходимой мати, радуйся заре таинственного дне, радуйся прелести печь угасившая, радуйся троицы таинники просвещающая, радуйся мучителя бесчеловечного, изметающего от начальства, радуйся Господа человеколюбца, показавшего Христа, радуйся варварского избавляющего служения, радуйся темени изымающее дел, радуйся огня поклонения угасившая, радуйся пламени страстей изменяющая, радуйся верных наставниц и целомудрия, радуйся всех родов веселья, радуйся невесту неневестная. проповедницы богоносной, бывшей во Лсви, возвратившейся в Вавилон, скончавшей твое пророчество и проповедавшей тебя Христа всем, оставивши Ирода якобы и словище, не ведуще пети «Аллилуйя», воссиявай в Египте просвещение истины, отгналося лжить ему, идоли бы его спася, не терпящая твоя крепости подоша, сих же избавшаяся в опияху Богородице, радуйся исправление человеков, радуйся ниспадение бесов, радуйся прелести держав поправшая, радуйся идольскую лесть обличившая, радуйся море потопившее фараона мысленного, радуйся каменю напоившей жаждущей жизни, радуйся огненной столпе, наставляя сущее во тьме, радуйся по крови миру ширшее облако, радуйся пище манны приемница, радуйся сладости святые служительница, радуйся земле обетования, радуйся из нее же течет мед и млеко, радуйся невесту неневестная. Хотящую Симеону от нынешнего века представитеся прелестного, вдался исе ко младенец тому, но познался исе ему и Бог совершенный, тем же удивися твоение истечение премудрости зовы, аллилуйя. Новую показа тварь, явлься зиждитель, нам от него бывшим, из бессеменной прозяп утробы, и сохранив ю, як уже бене тленну, да чудо видящее воспоим ю вопиющее. Радуйся цвете нетления, радуйся венче воздержания, радуйся воскресенье образа блистающая, радуйся ангельское житие являющее, радуйся древо светлоплодовитое, от него же питаются вернии, радуйся древо благостенное лиственное, им же покрываются мнози, радуйся во чреве носящее, избавитель плененным, радуйся росшее наставника заблудшим, радуйся судьи праведного умоления, радуйся многих согрешений прощения, радуйся одежды ногих дерзновения, радуйся любые всякое желание побеждающее, радуйся невесту неневестная. Странное Рождество, видевши, устранимся мира, ум на небеса приложи, сего бы ради высокий Бог на земле явися смиренный человек, хотя и привлечи к высоте тому вопиющая, аллилуйя. Весьбе в нижних и вышних никак уже отступи не описанное слово, снисхождение бы божественное, неприхождение же местное бысть, и Рождество, Дева Богоприятная, слышащая сия. Радуйся, Бога невместимого вместилищем, радуйся, честного таинства двери, радуйся, неверных сумнительное слышание, радуйся, верных известное похвало, радуйся, колесница пресвятая, сущего на херувимих, радуйся, селение преславное, сущего на серафимих, радуйся, противное в тожде собравшее, радуйся, девство и Рождество сочетавшее, радуйся, ей уже разрешися преступление, радуйся, ей уже отверзися рай, радуйся, ключу Царствия Христова, радуйся, надежда благ вечных, радуйся, невесту неневестная. Всякое естество ангельское удивися великому твоего человечению делу, неприступного бояка Бога, зряша всем преступного человека, нам убос пребывающе, слышащий же от всех, аллилуйя. Вети многовещанное, яко рыба безгласная, видимо, тебе Богородице, недоумевает Бог глаголоти, ежекакую девы пребывающей, и родите возмоглайси, мы же таинство девящееся верного пием, радуйся премудрости Божия приятелище, радуйся промышление Его сокровище, радуйся любомудрое, немудрое являющее, радуйся хитрословесное, бессловесное обличающее, радуйся, яко обуяши лютей взыскателя, радуйся, яко ведоши баснотворцы, радуйся, афинейское плетение растерзающее, радуйся, рыбарские мрежи исполняющее, радуйся, из глубины неведения извлачающее, радуйся, многие в разуме просвещающее, радуйся, кораблю хотящих спастися, радуйся, пристанище житейских плаваний, радуйся, невесту неневестная. Спасти хотя мир и же всех украситель к сему, самообетован прииде, и пастырстве, яко Бог, нас ради явися по нам человек, подобным бо подобное призвав, яко Бог слышит, аллилуйя. Стенайся девам, Богородица Девы, и всем к тебе прибегающим, ибо небесе и земли Творец устроить тебя пречистое в сельсе в утробе твоей, и вся приглашать тебе научив, радуйся столпе девства, радуйся дверь спасения, радуйся начальница мысленного наздания, радуйся подательница божественной благости, радуйся ты, бо обновилась зачатое студно, радуйся ты, бо наказалась окраденная умом, радуйся тлителя смыслов упражняющая, радуйся сетеля чистоты росшая, радуйся чертожа бессеменного уневещения, радуйся верный Господеве сочетавшая, радуйся добрая младопитательница девам, радуйся невесту красительница душ святых, радуйся невесту неневестная. Пение всякое побеждается с просредствием чащейся ко множеству многих щедрот твоих, равночисленные бо песка песни, аще приносим тебе царю святый, ничтоже совершаем достойно, и ожидалось и нам, тебе вопиющим, аллилуйя. Светоприемную свящу, сущим во тьме явшуюся, зрим святую деву, невещественный бо вжигающий огонь, наставляет к разуму божественному вся, зарею ум просвещающая, званием же почитаемая сими. Радуйся луче умного солнца, радуйся светилу незаходимого света, радуйся молния душу просвещающая, радуйся, яко гром враги устрашающая, радуйся, яко многосветлое воссеваешь просвещение, радуйся, яко многотекущую источаешь реку, радуйся купели живописующий образ, радуйся греховную отъемлющую скверну, радуйся баня омывающая совесть, радуйся чаша черплющая радость, радуйся обоняние Христово благоухание, радуйся животе тайного веселья, радуйся, невеста, не невестная. Благодать дать восхотев долгов древних, всех долгов решитель человеком, приди с собою к отшедшим того благодати, и, раздрав рукописание, слышит от всех сицы, аллилуйя. Поюще Твое Рождество, хвалимся всем, яко удушевленный храм Богородицы, во Твоей бо всели все утробе, содержай вся рукою Господь, освети, прослави, научи вопить Тебе всех, радуйся селение Бога и Слова, радуйся святая святых большая, радуйся ковчеже позлощенный духом, радуйся сокровище живота неистощимое, радуйся честные венчи царей благочестивых, радуйся честная похвало иереев благоговейных, радуйся церкви непоколебимой столпе, радуйся царствие нерушимое стено, радуйся ей же воздвижутся победы, радуйся ей же не спадают врази, радуйся тело моего врачевание, радуйся души моей я спасение, радуйся, невесту, не невестная. О, всепетая Мать, росшая всех святых святейшее слово, нынешнее приемше приношение, от всякие избави напасти всех и будущее изми муки, о тебе вопиющих, аллилуйя. О, всепетая Мать, росшая всех святых святейшее слово, нынешнее приемше приношение, от всякие избави напасти всех и будущее изми муки, о тебе вопиющих, аллилуйя. О, всепетая Мать, росшая всех святых святейшее слово, нынешнее приемше приношение, от всякие избави напасти всех, и будущее изми муки, у тебе вопиющих, аллилуйя. Ангел, предстатель с небесе послан, быстрящи Богородицы, радуйся, и со бесплотным глазом воплощаемо тебя зря, Господи, ужасашися, и стояши завы к ней таковая, радуйся, ей же радость воссияет, радуйся, ей же клятва исчезнет, радуйся падшего Адама воззвание, радуйся слез Евиных избавление, радуйся высоту неудобо восходимая человеческими помыслы, радуйся глубину неудобо зримая и ангельскими очима, радуйся, яко иси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся, радуйся звездой являющее солнце, радуйся утроба божественного воплощения, радуйся, ей же обновляется тварь, радуйся, ей же поклоняемся Творцу, радуйся, невесту, не невестная. Взбранная воеводе победительная, яко избавшийся от злых, благодарственная восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невесту, не невестная.